Бомбежка. 17, 18, 19, 20. Под люком прицела несется море, затем крыши. Два самолета поменьше отмечают коридор дымом, первый бомбардировщик сбрасывает бомбы, а за ним и остальные 11. Бомбы падают наискось, самолеты стремительно уходят вверх. Ночное небо испещряют черные черточки. Двоюродный дедушка Мари Лоры, запертый вместе с сотнями других мужчин в Форт-Насьонале, в нескольких сотнях метров от берега, смотрит вверх и думает: «Саранча». Из затянутых паутиной дней в воскресной школе звучат ветхозаветные слова: «У саранчи нет царя, но выступает вся настроена». Орды демонов. Горох из мешка. Сотни разорванных четок. Метафор тысячи, и ни одна не может этого передать. 40 бомб на самолет, всего 480 штук, 32 тонны взрывчатых веществ. На город накатывает лавина, ураган. Чашки спрыгивают с буфетных полок, картины срываются с гвоздей. Через долю секунды сирены уже не слышны. Ничего не слышно. Грохот такой, что могут лопнуть барабанные перепонки. Зенитки выпускают последние снаряды. 12 бомбардировщиков, невредимые, уносятся в синюю ночь. В доме номер 4 по улице Вобарель Мари Лора, забившись под кровать, прижимает к груди камень и макет дома. В подвале пчелиного дома гаснет единственная лампочка.